была естественная гавань, неприметная с моря. Узкий проход извивался между подводными скалами. Очевидно, сильный подземный толчок расколол гряду утеса в глубине бухты, образовался пологий скат, по которому легко было взобраться на площадку, расположенную менее чем в 10 милях от мыса Коготь. И, следовательно, в 4 милях по прямой линии от плато Кругозора. Гедеон Спилет предложил спутникам сделать привал. Они согласились. У всех разыгрался аппетит, и хоть время обеда еще не наступило, никто не отказался подкрепить силы кусочком дичи. Если сейчас перекусить, можно потерпеть до ужина в гранитном дворце. Несколько минут спустя колонисты уселись под чудесными морскими соснами. Наб извлек из походной сумки съестные припасы, и все принялись за еду. Площадка раскинулась на высоте 50-60 футов над уровнем моря. Перед глазами путников расстилалось довольно обширное пространство до бухты соединения, синевшей за скалистым мысом. Но не было видно ни островка, ни плато Кругозора. Их нельзя было разглядеть, так как рельеф почвы и стена высоких деревьев скрывали северную часть горизонта. Перед глазами путников открылась беспредельная ширь океана, но никто из них не приметил корабля. Тщетно инженер наводил на горизонт подзорную трубу, паруса нигде не белело. Друзья также внимательно осмотрели в подзорную трубу и ту часть побережья, которую еще предстояло исследовать, начиная от песчаного берега до рифов, но не обнаружили никаких следов кораблекрушения. «Да, — сказал Гедеон Спилет, — придется нам, как видно, примириться с очевидностью. Будем утешаться, что никто не станет оспаривать наших прав на остров Линкольна». «Ну а как же дробинка? — спросил Герберт. — Ведь она-то нам не пригрезилась?» «Черт возьми! Конечно нет! — воскликнул Пенкроф, вспомнив о сломанном зубе. «Какой же вывод? — спросил журналист. «А вот какой! — ответил инженер. Около 3 месяцев тому назад неизвестный корабль, по доброй воле или вынужденно, пристал...» «Значит, вы допускаете, Сара, что корабль бесследно исчез?» — спросил журналист. «Нет, дорогой Спилет. Но согласитесь, что теперь его здесь нет?» «Значит, если я вас правильно понял, мистер Сайрес, — сказал Герберт, — корабль отплыл?» «Очевидно. И мы навеки упустили случай вернуться на родину, — воскликнул Наб. «Боюсь, что да. Что ж, раз случай упущен, тронемся в путь, — сказал Пенкроф, который уже соскучился по гранитному дворцу. Но едва он поднялся, как раздался громкий лай топа, и собака выскочила из леса, держа в зубах грязный лоскут. Наб выхватил лоскут из пасти собаки. Это был кусок толстого полотна. Топ возбужденно лаял, бегал и прыгал, будто приглашая хозяина пойти следом за ним в лес. «А ведь там, вероятно, и есть разгадка дробинки! — воскликнул Пенкроф. — Человек, потерпевший кораблекрушение! — крикнул Герберт. — Может быть, раненый? — сказал Наб. — Или мертвый! — добавил журналист. И все пошли за собакой, пробираясь между высокими соснами, стеной, стоявшими на опушке. На всякий случай Сайрос Смит и его спутники взвели курки. Поселенцы углубились в лес, но к своему великому разочарованию не обнаружили отпечатков человеческих ног. Кустарник и лианы были не тронуты, приходилось разрубать их топором, как непроходимых чащах Дальнего Запада. Трудно было допустить, что здесь побывал человек. А между тем топ бегал взад и вперед не так, как он бегал, обнюхивая случайные следы, а будто настойчиво добиваясь какой-то цели. Путники шли 7-8 минут, пока топ не остановился. Они очутились на прогалине, окаймленной высокими деревьями. Осмотрелись и ничего не увидели, ни под кустарником, ни между стволами. «Да что с тобой, топ?» — спросил Сайрос Смит. Топ лаял все громче, прыгая у подножья исполинской сосны.